Глава 7. Великая человеческая сила в единении. Великая человеческая слабость в единении. Следуя интересам многих, человек наследует силу, которая преодолевает любые мыслимые препятствия. Если же во главе племени встает мысль, противная природе одного, племя обречено на гибель. Первый демон пал от руки защитника детей, потому что счел себя сутью племени. Потому что не чувствовал боли множества единиц и допустил ошибку, оставшись в гордой столице своей. Его голову вынес защитник на длинной пике, чтобы огласить победу угнетенным силой демонической мысли. И был великий соблазн. Книга «Ветра и крови». Ветхие главы. Мне было психологически сложно отпустить контроль. Командовал операцией по захвату языка Макс. Это было очевидное решение. На боевое слаживание подразделения под другого командира не было времени. Проще было нам с Каем адаптироваться. Тем более, что сомнений в квалификации Макса у меня не было. Однако же в атакующей группе мы оказывались на особом положении, как слабое звено. Неудивительно, что Макс оставил нас в резерве. Оборонять вылазку основной группы. Когда командир узнал о наших особых способностях, он, похоже, не сильно удивился, но попросил подробный отчет, предел вычислительной возможности и чувствительности моего режима. Честно говоря, я его не знал, поэтому рассказал о нескольких наиболее важных, на мой взгляд, примерах практического применения. Частоты излучения и напряженность электромагнитных полей, которые мог видеть Кай, тут доклад был более подробным. Напарник хорошо знал свои модификации. В конце докладов командир сделал вывод, что из нас двоих получится идеальное прикрытие. Опасность мы видим раньше всех и сможем ее адекватно оценить. А если ситуация будет совсем критическая, то и нейтрализовать. Умом я понимал, что Макс действует предельно разумно. Но эмоционально с этим смириться все равно было сложно. Реальная операция под контролем командира подразделения, боевая задача которого заключалась в моем физическом уничтожении. И для этих парней прошло совсем немного времени. Однако же я смирился. Подвоха ожидать не приходилось. Эти ребята также хотели выжить и попасть в наше время, как и я. Перед самой операцией мы провели небольшие учения. Разметили городские сооружения на каменистом плато неподалеку, проверили тайминг. С профессионалами в любой области всегда работать просто и комфортно. Возможные проблемы остаются гораздо ниже уровня квалификации, и все кажется легко и просто. Хотя мы и не служили вместе, временами мне казалось, что Макс читает мои мысли. Мы успели отработать несколько вариантов неожиданного поворота событий, включая появление у жителей города настоящего огнестрельного оружия. И в каждом случае запас прочности разработанного плана позволял без потерь решить поставленную задачу. Операцию решили проводить ночью. Это было разумно. Местные до сих пор не знали серьезного противника и вряд ли за пару дней могли разработать эффективную круглосуточную систему обороны. Даже стражники, которых мы встретили во время первой вылазки в город, были скорее частью ритуала встречи неофитов, чем реальной боевой силой. В этом мы убедились на ближних подступах к городу. Пост у ворот не был круглосуточным. Места, занятые мужчинами в блестящих доспехах днем, ночью пустовали. Мы жались к придорожным кустам, используя каждую тень. Но перед самой стеной все равно предстояло выйти на открытое пространство. Я опасался этого момента. Если что-то в плане могло пойти не так, это должно было случиться именно сейчас. Но все прошло удивительно спокойно. Двое из бойцов Макса подобрались вплотную к стене. Метнули полимерную кошку с углеродным тросом, которые нашлись на складах челнока среди прочего снаряжения. Там же обнаружились электрифицированные подъемники, способные работать с весом до 150 килограммов в переводе на земные единицы массы. Мы с Каем поднимались последними. Макс ждал нас на стене. Вокруг все по-прежнему было тихо. А внизу нас ждал первый сюрприз. Защитники города все же предвидели возможное нападение и подготовились как смогли. Подножие стены было буквально усеяно разнокалиберными примитивными ловушками, начиная от силков из тонкой бронзовой проволоки, заканчивая железными капканами, кое-как присыпанными землей и бытовым мусором. Авангард нашей группы быстро и без лишнего шума справился с этим препятствием, несмотря на ночь и отсутствие приборов ночного видения. Видимо, исследовали место спуска буквально на ощупь. Света ущербного месяца было явно мало для того, чтобы что-то разглядеть. И это в очередной раз вызвало во мне чувство уважения к специалистам. Не факт, что я сам бы не попался в эти примитивные ловушки. Разве что Кай мог бы разглядеть их вовремя. Дальше, до самой резиденции Толстяка, улицы были пустынны. Мы двигались бесшумными тенями среди громад кирпичных и каменных стен. И полное молчание погруженного в сон города было, честно говоря, пугающим. Где же поздние гуляки? Где парочки, жаждущие романтики? Мы не стали рисковать и запускать дрон во время операции. Как бы высоко он ни летал, его могут обнаружить хотя бы с помощью примитивных акустических средств. А значит, был шанс поднять ненужную тревогу на Земле. Поэтому мы ориентировались на данные, добытые ранее. Кроме Толстяка, в его доме постоянно обитало трое жителей. Похоже, прислуга, занимающая часть нижних помещений. Второй и третий этаж крепкого каменного здания с узкими окнами-бойницами были в обычное время свободны. Сам предполагаемый хозяин дома занимал получердачное помещение на четвертом этаже. Вход был занавешен обычной матерчатой шторой, а вот за ней Авангард обнаружил очередную порцию ловушек. Те же силки и капканы. Но нашлось и кое-что новенькое. Тонкие нити, привязанные к шатким глиняным горшкам, установленным на полках вдоль стен. Очевидно, примитивная сигнализация. По местным стандартам дом был оборудован системой безопасности последнего поколения. Можно было легко предположить, что и физическая поддержка в лице живых охранников тоже появилась. И это действительно было так. Лестничный проход был занят лежащими в повалку телами. Казалось, они крепко спят, ритмично посапывая. Ребята из авангарда, дождавшись Макса, жестами дали понять, что хотят попробовать подняться через этот завал, не потревожив спящих. Секунду поколебавшись, Макс дал добро, мы с Каем остались у входа в здание. В этот момент или месяц стал светить ярче, или у меня зрение от стресса обострилось, но я все происходящее видел чуть ли не в деталях. Поначалу все шло как надо. Двое отобранных Максом бойцов двигались безупречно, легко переступая через спящие тела. Они были уже на середине первого пролета, как вдруг я понял, что один из охранников полусидит с открытыми глазами. Я постарался привлечь внимание Макса, активно жестикулируя. И в конце концов, мне это удалось. Командир посмотрел на указанного мной охранника, и в этот момент тот бесшумно и легко поднялся, преграждая путь одному из бойцов. «Остановитесь», — сказал охранник на местном языке. «Нам». Закончить фразу он не успел. Один из бойцов авангарда вогнал ему лезвие боевого ножа, тоже из наших, марсианских запасов, под нижнюю челюсть, навсегда лишив возможности говорить. Но в этот момент поднялся еще один из охранников. «Нужно поговорить», — он спокойным голосом закончил фразу за своего погибающего собрата, бьющегося в конвульсиях на лестнице. «Мы не понимаем, кто вы. Возможно, мы найдем способ сосуществовать». Мы с Максом переглянулись. Я уже хотел кивнуть в знак того, что готов начать переговоры, но забыл, что сам отдал командование в руки другого человека. Этот взгляд был лишь данью вежливости. Он давал понять свои намерения. Потом был едва заметный жест, предназначенный для своих людей. И полилась кровь. Много крови. У меня было не так уж много опыта таких вот близких контактов. По сути, венерианская операция только, да и то с оговорками. Еще, конечно, были пришельцы, но психологически это все-таки совсем другое. А тут люди, с которыми я уже много дней делил помещение, с легкостью лишали жизни других людей. Массово. Меня замутило. Сохранить лицо помогло только то, что все произошло очень быстро. Кай, видимо, почувствовав мое состояние, едва слышно прошептал на марсианском: Бесплотный ветер дает жизнь крови. Без духа сознание мертво. Это место из книги «Ветра и крови» было мне знакомо. Мы как раз начали работу над переводчиком ветхих глав. И была в этих словах, видимо, какая-то скрытая энергетика. Мне сразу полегчало. Я отвернулся от побоища и занялся тем, чем должен заниматься нормальный солдат — выполнением своей боевой задачи. Учитывая критические незапланированные осложнения, я решил, что будет лучше войти в режим превентивно. Восприятие резко расширилось. Я чувствовал малейший ветерок, звуки, которые в другом состоянии рисковали быть заглушенными ночными шорохами в лесах и полях и тонким дыханием самого города. По-прежнему мирно спящий, на первый взгляд, город резко изменился, когда мне стали доступны возможности режима. Я видел, как он синхронно начал реагировать. Тут и там просыпались дома. Стягивались пока еще невидимые силы. «У нас минута три», — сказал я громко на русском. «Потом будет прямая атака». «Успеем», — кивнул Макс. С верхнего этажа послышался визг, но тут же оборвался. Всего через несколько секунд группа захвата была внизу. Толстяк был без сознания, его несли четверо. Ребята худко преодолели последний лестничный проем, заваленный трупами. Или еще не совсем трупами, я видел, как у кого-то из неудачливых защитников подергивается окровавленная рука. Тяжелые поддерживали отличную физическую форму. До стены четверка добежала в таком режиме, что даже я еле держал нужный темп. Операция по подъему и спуску прошла идеально, как в учебнике. Тело сначала обвязали заранее приготовленными лямками из того же белого материала, как и комбинезоны спецназа. Потом закрепили на подъемнике. Наверху пленника встречал один из ребят. Его задача была удержать толстяка до того, как остальные переберутся на внешнюю сторону. Мой тюрвинг перемещения мы договорились не использовать до последнего критического момента. Было неразумно раскрывать перед противником такие важные возможности в самом начале противостояния. Единственный ствол был у Макса. Он не настаивал на его передаче, это была моя инициатива. Раз командир отвечает за все, он должен обладать всеми доступными боевыми возможностями. Однако при мне был метательный нож, и я почти смирился с его потерей. Город стремительно оживал. По едва уловимым знакам и шорохам я достоверно вычислил картину происходящего. Нас брали в кольцо, видимо, рассчитывая в последний момент неожиданным ударом подавить сопротивление. Но мы оказались слишком быстрыми. Когда первые нападающие метнули копья, мы с Каем уже были на пути к вершине стены. Несколько копий я отбил рукой в тактической броне. В режиме это было несложно. А потом между нами и нападающими выросла стена. Дальше был опасный момент. Рывок с пленником через открытое пространство до ближайших зарослей. И тут Макс использовал огнестрел. Для противника это было неожиданностью. Потеряв пятерых, защитники города отступили. Я опасался организованного преследования, но, видимо, мы были достаточно быстры, чтобы оторваться.